Глава 54. Солдаты не стали слушать его объяснений, у него отобрали рюкзак и паспорт, связали руки, а затем, в самой нелицеприятной манере, предложили двинуться в путь. Эрван прилагал усилия, чтобы оценить свое положение. Вполне безнадежное. Сальва присвоил чемодан с деньгами. Зачем он дожидался, пока не окажется на территории Тутси, чтобы исчезнуть? План у него наверняка созрел довольно давно, и Эрван, так или иначе, был его частью. Он бросил взгляд на часы. Ему не стали связывать руки за спиной. Почти 4. Что это означает на данный момент? Есть ли у него хоть малейший шанс выпутаться? Если желтая майка решил прикончить его, лучшего он и придумать не мог. Они дошли до лужайки, которая когда-то, наверное, была главной площадью Лантано. В центре на изъеденном пьедестале никакой скульптуры не было. Вокруг монументальные руины, портики с широкими ступенями, галереи с квадратными колоннами, остатки античного города, перекрашенные в зеленый цвет. На одном из фасадов можно было разобрать надпись розовыми буквами «Лучезарный город». Именно там отец танцевал с его матерью каждый субботний вечер, пока серийный убийца терроризировал всю общину. Эрван оказался непосредственно на месте давних преступлений. Вот только слишком уж поздно. Десятки худосочных солдат передвигались с оружием на изготовку. Форма на них так болталась, что казалось, будто каждого из них долго терли оточильный камень. Узкие лица, орлиные носы, обтянутые словно кремниевые скулы, глаза занимали всю верхнюю часть лица. Удивительная деталь. У всех были марксманские снайперские винтовки МК-12. Special Purpose Rifle, обычно используемые морскими котиками США. Эрван вспомнил обо всех ужасах, про которые читал на сайте Радио Окапи или в материалах, посвященных войнам в Конго. Изнасилованиях, пытках, каннибализме. Эти солдаты напоминали дисциплинированных студентов, но были способны на чудовищные вещи, совершенно несовместимые с понятием гуманизма. Натуральные психопаты в отглаженной форме. 2 офицера и человек в джинсах и ковбойской рубашке с блокнотом в руке вышли им навстречу. «Где мои деньги?» — спросил офицер относительно нормального вида. «Они у Сальво», — ответил Эрван, не раздумывая. Тутси медленно покачал головой, чуть приметно улыбнувшись. На плечах у него были полковничьи знаки различия, и он наверняка получил солидное университетское образование. Дух мертвых собственной персоной. Сколько организаторов геноцида провели юные годы в Сорбонне или в кампусах Оксфорда? «Сальво», — пробормотал он, — «как можно доверять Бнеймуленге?» Он повернулся к ковбою. «Сколько он нам должен, Джеймс?» Бухгалтер открыл свой блокнот. $304 000, полковник». Еще одно покачивание головой. Дух мертвых медленно листал паспорт Эрвана, как будто держал в руках книгу с чудесными картинками. «И как ты собираешься с нами расплачиваться, французская собака?» «Я здесь совершенно ни при чем. Сальва был моим проводником, вот и все». «Проводником куда?» «В диспансер сестры Хильдегарды». Полковник расхохотался, но его люди оставались серьезными, как епископы на церковном соборе. По 4 углам поляны были сложены в штабеля длинные металлические коробки, как гробы. Одна из них была приоткрыта, и внутри виднелся корпус цвета хаки и ручка для переноски. Пусковая установка. Даже на таком расстоянии Эрван различил специфические очертания FGM-148 «Джавелин» — американской разрушительной машинки, которая доказала свою эффективность против иракских танков. «Хочешь повидаться со старухой?» «Если только вы ее еще не убили». По совершенно непонятным причинам Эрван пытался его спровоцировать, но не на того напал. Дух мертвых казался совершенно спокойным. Физически он ничем не выделялся. Обычный тутси не худее, не одержимее прочих. «Мы ее оберегаем. Это она нас лечит после стычек. Она святая, эта женщина. Каждое воскресенье я прошу моих прихожан помолиться за нее. Вы священник? Пастор адвентистов седьмого дня, бросил тот с широкой улыбкой. Только потому, что Бог с нами, мы и смогли заставить к нам прислушиваться. Рван указал на ящики. Это он послал вам эти штуки? Полковник убрал паспорт в нагрудный карман и уперся кулаками в бока. Пластмассовый солдатик в человеческий рост. Его взгляд выражал отрешенное лукавство, уверенность человека, который держит мир в кулаке. «Почему бы и нет? Мы идем в святой крестовый поход, чтобы вернуть наши земли». «Ты хочешь сказать, наши рудники?» Дух мертвых не отреагировал на новую провокацию. Сделал несколько шагов в одну сторону, потом в другую, как учитель, размышляющий над тем, какое наказание заслужил его ученик. «Что ты ищешь на самом деле?» — снова заговорил он. «Я полицейский», — пошел ва-банк Эрван, решивший сыграть на искренности. «Я расследую одну старую историю, которой больше 40 лет, и она произошла именно здесь, в Лантана». Сторонник геноцида рассматривал собеседника в упор, чтобы уловить, где ложь. Подобная выдумка могла быть только сказкой. Или же Мзунгу сумасшедший. «Мне плевать на вашу войну», — настойчиво гнул свое Эрван. «Я просто хочу добраться до диспансера, расспросить сестру и как можно быстрее вернуться на Вентимилью». Ноль реакции со стороны Тутси. Его зрачки блестели под полуприкрытыми веками. Времени у Эрвана не оставалось, и это давило, мешая думать о чем-либо, кроме убегающего мгновения. Ни воспоминаний, ни сожалений у края бездны. «Где Сальва, месье Марван?» «Представления не имею, я уже говорил. Можешь пытать меня, я больше ничего не знаю». Дух мертвых коротко кивнул. Мгновенно один из его приспешников достал пистолет и приставил его ко лбу француза. Эрвану показалось, что он узнал Хеклер и Кох USP. Самозарядный пистолет, предназначенный для вооружения полиции и армии. Кто продал подобное оружие этим серийным убийцам? «Ты приехал из Туты?» — спросил пастор. «На баржах, да». «Видел ребят из регулярной?» «Нет». «Мау-мау?» «Нет». «Кого-нибудь еще?» Эрван решил забыть про Кадога с их трупами. «Ни одного солдата после Туты». Глава Тутси продемонстрировал полный набор ослепительных зубов. Его десны были красными, как мякоть арбуза. Перемены настроения, сбои ритма. Эрван начинал привыкать. «Те нас и ищут, босс», — зашепелявил вдруг полковник, перейдя на акцент жителя джунглей. «Те нас ищут, но Бог нас прячет». К нему вернулся серьезный вид. «Я последний раз спрашиваю, где Сальва? У меня не осталось времени на шуточки, атаку надо готовить». «А джавелины использовать не собираетесь?» До Ирвана только что дошла простая истина. Эти войска были в полной боевой готовности. Все, что могло стрелять и разрушать, шло в ход. А пусковые установки остались в своих ящиках. Тутси не умели ими пользоваться. Дух мертвых приподнял брови. По тем или иным причинам они получили это оборудование без инструкции по эксплуатации или не сумели в ней разобраться. «Тебе знакомы эти штуки?» — спросил он, подходя ближе. «До того, как стать полицейским, я был военным. Во французской Гвиане он был на тренировочных занятиях, включающих использование этих FGM-148, выпускающих снаряды «Джавелин» с инфракрасным самонаведением». «В каких частях?» «Парашютно-десантные, 6-й полк морской пехоты». Полковник, казалось, задумался. Видимо, Эрван нащупал возможность прожить несколько лишних минут. Внезапно Тутси ухватил его за ворот и толкнул к ящикам. «Знаешь, как это работает?» «Да». «Покажи мне». «А что я выиграю?» «Ты не в том положении, чтобы торговаться, братец». «Я могу решить умереть, ничего вам не объяснив». Дух мертвых преувеличенно глубоко вздохнул. Покажи нам, как пользоваться этими машинками, и можешь возвращаться на свои баржи. Не хватало, чтобы ты путался у нас под ногами, когда мы начнем атаковать. Тут все прикончат его, как только поймут, как стрелять, но Эрван мог выиграть еще несколько секунд. Он согласно кивнул. Жестом дух мертвых велел его освободить. Эрван встал на колени и принялся доставать разрозненные детали. Он не был уверен, что вспомнит прошлые уроки, но полагался на свой здравый смысл. Сначала зафиксировать CLU, пусковой модуль на соединительном устройстве FGM-148. Закрепив коробочку, похожую на большой фотоаппарат, он продолжил объяснение голосом, в котором не чувствовалось дрожи. Сейчас он состоял из одних последовательно включавшихся рефлексов. Каждое движение вытекало из предыдущего. Он показал, как заряжать джавелин, как снимать с предохранителя и потом искать цель посредством CLU. Эти снаряды типа «Fire and Forget» — «Выстрелил и забыл», они самонаводящиеся. Когда твоя цель появляется в визире, ты жмешь на курок вот здесь и стреляешь. В этот момент активизируются различные технологии — инерциальное наведение, GPS, радар и инфракрасное наведение. В итоге ты можешь забыть о нем и уйти в укрытие. Его можно использовать ночью? Без проблем. Экран CLU можно перевести в ночную позицию, вот здесь. Он собирался продолжить объяснение, когда дух мертвых приставил пистолет к его затылку. Довольно, братец. В остальном мы разберемся без тебя. А наш договор? Спросил Эрван голосом, который больше ему не принадлежал. Как ты там сказал? Выстрелил и забыл. Грохот поглотил это мгновение. Взрыв снес все, образовав дыру во времени и в пространстве. За вспышкой последовал свист, если только не наоборот. Мгновенно листья, усеивающие поляну, задрожали трепещущей волной, в то время как подземное сотрясение выплеснуло грязь, взлетевшую дождем с земли. Эрвана подбросила в воздух, как птицу. Он только успел удивиться, как безболезненна смерть.